Отсюда выводим. Первый человек живет для себя и живет так, чтобы ему было хорошо, комфортно и интересно, потому что он свободен. Второй человек живет для того, чтобы быть чьим-то рабом — Бога, государства, господина или идеи. А вторую идеологему я вытираю ноги, ибо она отсталое порождение аграрности, порождение рабского мышления. А первое не без основания мною превозносимое — порождение свободы, просвещения и науки. Только заложив свое основание свободного и открытого для потребления человека, организм современной цивилизации может эффективно функционировать, поскольку именно такая диспозиция максимально раскрывает все потенции общества через потенции отдельных людей, которые изо всех сил стремятся подняться вверх над другими людьми. Однако не все люди, рождаясь свободными внешне, то есть юридически, остаются свободными изнутри. Некоторые граждане настолько не самодостаточны, не умны, не талантливы, тихоходны, забиты, что норовят спрятаться под панцирь чужой воли или внушенной идеи. Причем ракушка, в которой они прячутся от самостоятельности свободного плавания, может быть очень красивой, такой, например, как самурайский кодекс Бусидо. Представьте, что вам нужно заставить работать на себя группу людей. Как это сделать? Пути два. Или платить им, или обратить в рабство. Если денег нет или их жалко, то остается последний путь. Прямое рабство давно кануло в лету, но можно обратить людей в рабство через идею. Удобнее всего с детства внушить людям, что они вам должны. И их долг всегда пишется с большой буквы. Их долг — это их честь. Тот, кто честно служит не себе, а своему господину, дав ему клятву, тот клевый парень. Ему почет и уважение. А тот, кто не сумел услужить своему господину, тот покрыл свое имя позором и может смыть его только кровью, ткнув себя в пузико специальным ножиком. В самом деле, зачем нужны те, кто вышел из-под контроля или не справляется? И заметьте, вы после этого не убийца и не тиран, а уважаемый господин в окружении хороших и преданных парней, имеющих твердое представление о мужской чести. Вот что такое кодекс чести. Это красивое, разноцветное ярмо, которое дураки несут с радостью и гордостью. Честь, долг, вера, похвала, награда, почетная грамота, уважение коллектива, патриотизм. Прекрасные инструменты для того, чтобы заставить людей пахать бесплатно или за меньшую сумму. Можно вынуть из кармана тугую мошну и получить результат. А можно наболтать языком, играя интонацией и педалируя пафос, и работа будет сделана, а ваши деньги останутся при вас. К счастью, на свете очень много дураков, которые с радостью соглашаются работать даром. Или почти даром. И этим с удовольствием пользуются фирмы, конфессии, государства и отдельные люди. И правильно, грех не воспользоваться ресурсом, который валяется буквально под ногами. Хочу проиллюстрировать, как этим ресурсом может воспользоваться отдельная личность. Ресурс называется «доброе отношение». Как это работает, хорошо показывает отрывок из откровений одного бывшего россиянина, который живет сейчас в Японии, периодически ездит отдыхать в Таиланд и который поделился способом правильного использования таек с сайтом небезызвестного Сергея Винского. Этот россиянин пишет. Паттайя по сравнению с Бангкоком мне кажется отстоем. Дешево, конечно, но как-то безвкусно. Я за вечер обхожу все бары на Уолкин-стрит и с трудом нахожу симпатичную молодую тайку, а мне одной мало, и не потому, что я гигант, а потому, что только в Таиланде мне хочется отрываться именно так. Если нахожу, то знакомлюсь с ней уже более тщательно. Сначала узнаю, какая у нее семья, братья, сестры и так далее. На следующий день приглашаю в ресторан их всех. Как правило, семья оказывается большая, и, вне сомнения, туда подваливают и соседи. Я люблю наблюдать за настоящей жизнью, не той, какую перед тобой разыгрывает морковка, то есть тайская девушка, подрабатывающая проституцией, а это практически любая тайская девушка, а той, которую можно увидеть, когда семья бедных тайцев приходит в дорогой по их меркам ресторан. Сметают много и быстро, потом напряжение с лиц спадает. Батя, как правило, начинает улыбаться, рассказывать про житье-бытье, дочка его переводит мне. Так сидим до темноты. Потом семья уходит прямо со слезами на глазах. Взамен ты получаешь такую отдачу от этой тайки, чью семью накормил, которую не получишь от таек, которых некоторые пытаются купить за 500 бат. Кроме того, на острова, на которые я выезжаю после 2 дней в Паттайе, можно взять ее сестер, и они будут обслуживать тебя с не меньшей благодарностью, даже не являясь девушками из клубов. На следующий день я улетаю в Токио к любящей и любимой жене. Вот такая история. Если ее дать почитать людям недалеким или, что то же самое, романтичным, они, пожалуй, найдут здесь какой-нибудь неприкрытый цинизм и с удовольствием покричат на тему «Ай-яй-яй, пользуясь бедственным положением этих простых людей, задешево приобрел их расположение показной добротой, бла-бла-бла». Фактически же мы имеем пример правильного и взаимовыгодного использования людей в своих целях с помощью не только денег, но и морального поощрения. Это прекрасно проведенная операция по обретению благорасположения, которая окупается сторицей. Плохо в результате проведения этой благородной операции никому не стало. Напротив, стало лучше всем ее участникам, включая ресторатора, заработавшего на банкете. Одни получили деньги, другие качественно потрахались, третьи наелись и испытали чувство благодарности. Последнее весьма немаловажно. Человек — существо эмоциональное, и для него порой эмоции важнее денег. Ну так дайте ему их и сэкономьте деньги. Люди любят испытывать самые разные эмоции, даже те, которые обычно считаются отрицательными. Например, людям нравится иногда побояться, поиспытывать страх. Дети для этого рассказывают друг другу страшилки про черную руку, а взрослые смотрят фильмы ужасов. Гораздо больше людям нравится посмеяться, для возбуждения этих эмоций применяются анекдоты и комедии. А еще люди любят испытать так называемые высокие чувства, как правило, представляющие собой коктейль из чувства стадности и чувства гордости. Для этого гражданам показывают парад победы и героические фильмы о войне, а по радио поют берущие за душу песни. Всласть поплакав и поиспытав некоторое время эти эмоции, люди удовлетворяются и спокойно живут себе дальше до очередного патриотического праздника, наполняющего их душу новой порцией слезливой вдохновенности. Бросая народу в корыто то одну, то другую эмоцию, им можно управлять или просто хорошо зарабатывать на продаже эмоций. Продавцы эмоций живут очень неплохо, как вы знаете.